Последнего льва в Элладе видели за 100 лет до Ксенофонта. Царя зверей привлек запах верблюдов, приведенных персидским царем Дарием. Любопытство стоило льву жизни. Но Ксенофонт описывает не только свою охоту в Элладе. Он побывал в Азии и там видел львов и охоту на них. Возьми для начала эту книгу. Другие я подберу попозже. — К тебе можно приходить? — обрадовался юноша. — Разумеется. Тебе, конечно же, известно, что здесь я одинок, а твое общество мне приятно. Буду рад беседовать с тобой. Школа на колесах. Мощеная дорога уходила к невысоким пологим холмам и терялась среди них. Скрипели колеса, мулы помахивали хвостами, отгоняя слепней. Андриск шагал рядом с Макком и внимательно слушал. «Я попал в труппу едва ли не в твоем возрасте. А пап, его настоящее имя Тит Ампелий, был моим учителем. Всем, что имею, я обязан ему. Какой же это был актер! Ничто не проходило мимо его взгляда. Помню, как-то вечером мы приехали в один городок. Распрягли мулов, отправились в харчевню. Малый принес нам поесть и выпить. Проголодавшись, я набросился на еду и ничего не видел за краями тарелки. Пап же медленно тянул вино, поглядывая на хозяина харчевни. Моя тарелка была уже пуста, а он за свою и не принимался. В глазах его мелькали озорные огоньки. — Ты что-нибудь вспомнил, Тит? — спросил я. — Нет, — отозвался он, не спуская глаз с хозяина. — Кажется, так будет лучше. Представление давали на следующий день. Пьесу «Пап Либертин» мы играли до этого много раз, и пап не изменил в своей роли ни одного слова. Но у него появились какие-то новые повадки. Он иначе двигался на помосте, по-другому качал головой. Когда по ходу действия ему давали ас, он как-то по-особому пробовал его на зуб. Я бы счел эти изменения случайными, если б не публика. Она ревела от восторга. Я терялся в догадках, но не мог понять, что вызывает у зрителей такой смех. Это делало мою игру скованной. Заметив мое замешательство, пап шепнул: «Хозяин вчерашней харчевни». «За болтовнёй мы и Рим пропустим», — послышался ворчливый голос Буккона. Андриск поднял голову. «Да, это Рим». Но он его не узнавал. Тогда он был слишком потрясен, чтобы всматриваться в город, оскорбивший и унизивший его. Теперь он жаждал встречи с Римом, как мечтает о схватке с ненавистным противником. Андриск хлестнул мулов, и фургон рванулся вперед. — Держи правей! — крикнул Мак. — Свернуть с дороги? — удивился Андриск, останавливая мулов. — Но ведь Рим впереди! Мак догнал повозку и, положив руку на плечо юноши, сказал: — Дорога для тех, кого ждет Рим. А нас ждет вот этот пустырь. — Ты хочешь сказать, что мы будем играть на пустыре? Андриск остановил мулов. — Не для них ли? Вскинув голову, он указал подбородком на стаю ворон с карканьем, пролетавшую над дорогой. — Нет, — ответил актер с улыбкой, — стоит нам сколотить помост, как тотчас появятся зрители. — А почему бы нам не сделать этого в Риме? — не унимался Андриск. — Да потому, — ответил Мак, почесывая затылок, — что нам, актерам, в Рим нет дороги, мы, как Ганнибал, разобьем лагерь у ворот. — Театр у ворот, — «Театр у ворот», — со смехом подхватил Буккон. «Вот и тема для нашей новой Аттеланы». Аттелана — древнеримское народное представление, часто имевшее политический характер.